Добрый вечер. Это, между прочим, были стихи Ивана Бунина. Если кто-то их не читал, откройте, прочтите до конца. Мне было очень жалко прерывать эту песню. Сегодня день иконы Богоматери Неопалимая Купина. И как многие из нас уже не помнят, что бесконечно грешный Иван Бунин писал потрясающие духовные стихи. Точно так же мы как-то совершенно не задумываемся о внутреннем смысле, который несут в себе самое русское из всего, что есть на белом свете, русские иконы. Спроси нас сейчас, а что она значит, откуда она взялась, а почему вдруг Богоматерь соотнесена с историей из Ветхого Завета, именно в кусте, горящем кусте Купины, Моисей услышал голос Бога. И, наверное, это очень многие знают. Возможно, меньше известно, что событие это для христиан приобрело некое значение внутренней трансформации. Куст, который не сгорал в огне и который видел Моисей во время явления ему Бога, стал прообразом Божьей Матери в Ветхом Завете, которую не опалил огонь божества при непорочном зачатии. Естественно, икона эта больше сегодня, по крайней мере, для большего количества людей, имеет совершенно суеверное, именно так это правильно называется, значение. Она считается защитница от огня, и сегодня в средствах массовой информации появилось сообщение, что начальник одного из департаментов МЧС сообщил, что икона действительно помогает от пожаров, поскольку во время одного из лесных пожаров жители села вынесли иконы за границу села, и огонь не подступил к этой деревне. Но я не знаю, как вы чувствуете, помогают ли иконы от огня. Вот то, что чувствую внутренне я, так это то, что икона эта как будто Богом или людьми предназначена к тому, чтобы охранять человека от огня внутреннего. Ведь внутренний пожар приводит к войнам, преступлениям, да и просто ссорам и расставаниям. А вот одного взгляда на эту икону, спокойного взгляда, задумчивого, по-моему, достаточно, чтобы этот огонь погасить. Я хочу сказать, что с моей светской точки зрения, а Бунин тоже был светским человеком, повторюсь еще раз, икона эта на самом деле для русского человека, возможно, один из самых главных символов так искомой нами русской идеи. Или, если хотите, символ очень глубокий, символ той самой уверенности в себе, которую мы все ищем вокруг и которой нам так не достают. Ведь если эта самая уверенность есть, то пожар в душе стихает, и его не приходится ничем заливать. Оставались ли вы когда-нибудь один на один в храме, дома или Третьяковской галереи с иконой Божьей Матери Неопалимая Купина? Какие чувства вы испытывали? Что значат символы этой иконы? В первую очередь, лично для вас. Ведь мы привыкли рассуждать словами искусствоведов или богословов, которые когда-то писали об этой иконе. А что можете вы почувствовать в этой, мне кажется, невероятной значимой иконе, которая передает как бы оба завета, и ветхий, и новый? Ведь это тоже одна из вечных склок, вечных пожаров русской души между ветхозаветным народом и народом отечественным. Примиряющая эта икона, а потому и защищающая. Может быть, вы что-то знаете о ней? 495 956 15 14 постоянный телефон прямых эфиров программы «Серебряные нити» и всего Радио России. 495 956 15 14. Икона Божией Матери «Неопалимая Купина». Богоматерь в этом песнопении. В избранный воевода, защитница. Ну, а я надеюсь, что все наши слушатели знают, как выглядит икона «Неопалимая Купина». На ней изображена канонически Богородица с младенцем Христом на руках, которая находится в темном, чаще всего темно-красном овале в центре восьмиконечной звезды, состоящей из двух ромбов, различных по цвету: зеленый вертикальный и красный горизонтальный. В вертикальный ромб вписаны молящиеся архангелы, четыре архангела, а в горизонтальный — символические фигуры четырех евангелистов. Ну, наверное, вы сразу можете почувствовать вот эту, вот это и есть этот как бы восьмиугольник, он и есть образ самой Купины. И он сразу оказывается для светского человека, подчеркиваю, для светского, совершенно удивительный, потому что это внутренний символ единства зеленого, природы, тела человеческого, мировой природы И красный, горизонтальный, это символ духа. Здесь они находятся в абсолютно полном равновесии. Но на самом деле, если уж мы говорим о символизме иконы, то для того, чтобы понять, лучше начать, опять же, со светского. Вот той самой Купины, из того, что реальное историческое лицо Моисей мог увидеть на реальной горе Синай. Вот что нам поведала одна из наших радиослушательниц. Всем доброго вечера. Меня очень заинтересовала эта история о несгораемой Купине, и в интернете я смогла найти вот такую интересную информацию. Это растение имеет несколько названий – дептам или куст Моисея. Ясенец белый – русский вариант названия этого растения. И самое известное, самое распространенное – неопалимая Купина. Русское название ясенец получил из-за сходства его крупных непарно-перистых листьев с листьями ясеня. Листья и соцветия в жаркую безветренную погоду выделяют настолько много эфирных масел, что если кусту поднести зажженную спичку, то произойдет вспышка голубого пламени. Окутывая растение как одеялом, пары эфира препятствуют испарению влаги и предохраняют растение от солнечных ожогов. Именно эфирные масла и явились причиной самосгорания куста Моисея. Химики выяснили, что это своеобразное растение выделяет летучие эфирные масла, которые в тихую безветренную погоду накапливаются в виде облака как внутри куста, так и около него. Пары масел, достигнув предельно допустимой концентрации, способны даже самовоспламеняться. Но сгорание происходит быстро, а тепла выделяется мало, поэтому и куст остается невредимым. Ясенец узколистный – очень ядовитое растение. В дикой природе его не едят звери, не трогает домашний скот. Если в сырую погоду сорвать красивые цветы растения, они вызовут сильнейшие ожоги на коже, протекающие по типу притных поражений. И прит – горчичный газ, который поражает глаза, веки, верхние дыхательные пути и так далее. Ожоги очень долго заживают и причиняют человеку сильную боль. Ожоги вызывают вещество, содержащееся в тканях растения диктомотоксин. Скорее всего, из-за способности вызывать ожоги растению дано латинское название диктамнус, то есть в переводе «карающий куст». В клетках ясенца узколистного вырабатываются летучие эфирные масла, которые содержат отравляющие вещества нервного действия. Воздух возле посадок этого растения насыщен ядовитыми парами. Такие места нужно обходить стороной. Не прикасаться к этому растению, ни в коем случае не рвать его соцветий. Это ядовитое растение отличается от остальных тем, что даже при соприкосновении с ним можно получить ожог. А запах вызывает отравление организма. Конечно, это всего лишь мое предположение, но, возможно, услышанный Моисеем глаз Божий – это результат отравления летучими веществами этого необычного растения. Спасибо и, как говорится, берегите себя. Вам спасибо большое. Вот ведь что мне хотелось сказать. Иногда верующим материалистам бывают и такие, вот эта биологическая информация о возможности чуда с ясенцем белым, о возможности холодной вспышки голубого пламени, которая окутывает куст и не обжигает руки, руки больше обжигают соцветия, исключает такого рода биологические знания возможность откровения Моисею. Делают ли они их сказкой или нет? Возможно, это один из главных вопросов вообще всего того, что мы называем верой. И мне хочется сказать, что да, да, конечно, не исключают. Почему? Ну, потому что, как мы говорили в прошлой передаче, согласно Плотину, стоит попробовать познание с закрытыми глазами. Если закрыть глаза и представить себе реального исторического Моисея, стоящего на реальной горе и рядом с человеком вдруг неожиданно поразительным голубым пламенем вспыхивает куст, то человек, душа которого настроена на Бога, и человека, потрясенного этой странной холодной красотой горящего и несгорающего уста. Вот это вот благоговение перед чудом способно открыть человеку душу, и он, как я убежден, действительно может разобрать послание Бога. Именно так природа и дух сходятся воедино в одной точке пространства и времени. И вдруг выясняется, что точка эта остается навечно. Это в действительности почти обязательное и удивительное условие. Нужно ведь, чтобы душа раскрылась и услышала Слово Божье. А как вы, наверное, помните, Иисус Христос очень часто именуется Богом Словом. Если потрясенные красотой или чудом жизни мы обернуты внутрь, то там, в темноте, мы не можем встретить Бога, поскольку, согласно святоотеческому преданию, Бога, Бога Отца, Бога не видел никто никогда. Иное дело Богоматерь. Она же была человеком и осталась с людьми. И поэтому, если в темноте, вот в этом темном овале собственной души, поразившись чуду жизни, тому, как поразительный неописуемый разум устраивает природу гармонично и чудесно, и человеческую природу, и окружающую человека природу. Если поразиться этому, то там внутри, в этом овале, невидимая Богородица или твой личный ангел-хранитель, по которому ты можешь добраться по лестнице, которую она держит в руке на каноническом изображении, позволит тебе сказать подлинные слова, божественные слова. Ты не можешь там общаться с Богом. Но благодаря Богородице, женскому началу в глубине твоей души, ты можешь родить свои слова, которые будут в чем-то и божественными. Каждый из нас может родить Бога Слово, если почувствует вот эту глубочайшую гармонию ромба, глубочайшую гармонию двух ромбов. Это и есть ощущение уверенности в себе. Вот слушательница из Брянской области звонила, не хочет, говорят, не хочет, говорят, говорить об этом в эфире, но рассказывает, что для Брянской области эта икона имеет особое символическое значение, потому что в этот день, 17 сентября, Брянская область была освобождена от немецкой оккупации. И она сказала, что потух пожар войны и потух пожар в душах. А еще есть звонки тоже, которые не хотят в эфир, которые говорят, что об этом нельзя говорить. Грех. Я так не думаю. Нет у меня внутри ощущения того, что говорить об этом грех. Может быть, дорогие мои православные, которые никто не хочет рассказывать про икону, может быть, молчать об этом грех. И вы, наверное, не очень сами задумываетесь, почему грех. А грех на самом деле, видимо, потому, что это икона, в действительности икона исихазма. Это очень древний символ внутреннего делания, того, что человек может сделать закрытыми глазами, углубившись в себя в тишине. Вот почему об этом грех говорить. Ну, единственный, кто у нас этого греха не побоялся, оказалась наша постоянная радиослушательница Ирина, которая, кстати говоря, не звонила давным-давно. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Икона Неопалимая Купина насыщена символами. И объединены они в ни одной не случайно. Но всех собрать и осмыслить как единое целое мне пока сложновато. Читая описание этих символов, пытаясь разобраться в них, вдруг поняла, что первое, что становится понятнее, это исихазм. Исихасты уверены, что Бог постижим через его энергии. Однако постижение это возможно только очищенным, чистым умом и сердцем. Неопалимая Купина и есть символы и условия этой встречи. Дерево и огонь, они же несовместимы. Огонь непременно уничтожит дерево. Он не сможет причинить ему вреда только в одном случае. Если дерево будет той же природы, что и огонь. Что в человеке той же самой природы, что и божественная энергия? Наверное, некий замысел Бога о человеке. Та самая чистота, которая и соотнесена в христианстве с Девой Марией. Только обнаружив в себе этот подлинный центр и удержав его, можно услышать голос Бога, голос его вестников, говорящих об исходе или благовествующих о зачатии Сына Божия. Услышать и принять в себя. Терновый куст даже не дерево. Он всего лишь куст. Можно соотнести его с мировым древом, древом познания и другими важными мифологическими и архетипическими символами. Но мне кажется, что это символ человека. Каждого отдельного маленького человека, укорененного в свой род, в свою землю, в свою культуру, как терновый куст, и чаще опускающий свой взгляд к земле, чем поднимающий его к небу, как ветки купины и к небу тянутся, а не спадают к земле. Встреча с божественной энергией может выдержать и не сгореть в ней только чистый внутренний центр. Именно для достижения этого состояния и направлены все практики исихазма. Однако само это состояние еще не есть благодать. Оно всего лишь условие для него. Нужна еще встреча с нетварной божественной энергией, чтобы случилось озарение, встреча с Богом. Два ромба, вертикальный зеленый и горизонтальный красный, как символ, стремящийся вверх к Богу человеческой воли и нисходящий вниз к человеку божественной воли, образуют восьмиконечную звезду. В центре Дева Мария с младенцем Иисусом, Дева, рождающая Бога. Человек может быть с Богом на «ты» только в той вечной, неопалимой части своей души. Путь туда дается усилием человеческой воли. Только там, в чистоте и смирении, рождается в мир Бог. Рождается в душе каждого, кто нашел это пространство неопалимой купины. Я понимаю, что размышления дилетантские, особенно на фоне такой сложной темы. Поэтому не судите строго. Но мы же люди светские, Ирина, поэтому ни на что, кроме дилетантских рассуждений, мы не способны. Однако, если еще какие-нибудь дилетанты попробуют поставить перед собой икону и почувствовать ту гармонию, которую она создает в душе, кто знает, может быть, погаснут очень многие пожары. Потому что для того, чтобы погасить пожары войны, Как мне думается, в первую очередь нужно попробовать почувствовать в себе вот эту самую нетленную часть, о которой только что говорила Ирина. Мы этого чувствовать в себе, и дилетанты, и православные, умеем не очень. Потому что если бы чувствовали, наверное, какой-то совсем другой была бы наша жизнь. Ну что ж, еще одна музыкальная пауза. Поэтому неопалимая Купина и является такой тайной, поскольку издревле стала символом исихазма. Говорят, что самая древняя эта икона появилась на Руси в XIV веке, в конце XIV века. Но доподлинно известно, что широкого распространения это широкое распространение эта икона получила в веке XVI. Считается, что самые древние изображения все-таки XVI века. В середине XVI века был канонизирован Иосиф Волоцкий, святой, стяжатель из своего знаменитого спора с Нилом Сорским. Создатель современной Российской Православной Церкви и сторонник христианского социализма. Ну, в его представлении по-прежнему должны были оставаться собственниками монастыри и как бы они должны были быть крупными феодалами, а вся жизнь на Руси должна была быть построена по монастырскому принципу. Такой вариант монастырского социализма. Спорил с ним Нил Сорский, который был канонизирован спустя, точно неизвестна дата канонизации, но в целом спустя почти целый век. И мне кажется, что икона это как символ именно внутреннего делания, тайного делания. Исихаст постепенно в ходе тяжкого духовного ощущения рождает в самом себе через образ Божьей Матери. Ни в коем случае ни Бога, ни наместника Бога на земле, ни Бога-человека. Он может с помощью Богоматери родить в себе Слово. И поэтому старец, подобно Моисею, как верил Нил Сорский, может вести своих духовных чад за собой. Естественно, Иосиф Волоцкий требовал в первую очередь подчинения. Ну, скажем так, почти военного подчинения монастырским правилам и уставу. Это для него было важнее всего. Ну, для всех специалистов, конечно, еще раз, разговоры наши дилетантские, и я упрощаю. Наверное, стоит вспомнить, что, конечно же, история исихазма неотрывно связана с монастырем Святой Екатерины, в котором, наверное, многие слушатели были. В этом промословном монастыре на Синайском полуострове, теперь в Египте, почитается огромный куст, растущий рядом с монастырем и считающийся самой неопалимой купиной. Там есть и часовня, построена в IV веке, часовня неопалимой купины. И поэтому мне кажется, что там очень часто повторяется та самая сцена на горе Синай, с которой мы начали разговор. Около вот этого огромного священного куста сидят монахи, путники, паломники, погруженные в глубокие размышления. Наверное, этот символ, ведь неизвестно, конечно, тот ли это самый куст, да и был ли он. Так вот, перед ними сидят люди и просят Богоматери о помощи, чтобы услышать тот самый голос, подсказку, совет, который она помогает человеку родить в себе, как помогла когда-то родить Христа. Да и престол в часовне в монастыре Святой Екатерины расположен не над мощами святых, а как раз над корнями купины. В часовне нет иконостаса, скрывающего алтарь от верующих, и паломники могут видеть само место, где росла купина когда-то, потом она была пересажена. И говорят, что отверстие в мраморной плите, которое закрыто серебряным щитом с чеканкой, изображающей горящий куст, тоже помогает людям почувствовать снова этот самый помогающий через Богоматерь голос. Это голос не Бога, это твой собственный голос. Но он одновременно принадлежит тебе, Богоматери и Святому Духу. Говорят, что если состояние твое будет очень чисто, в особую благодарность является образ той самой иконы. Два пересекающихся четырехугольных ромба, темный овал в центре и женский лик с младенцем и с лестницей в руках. Ну, не знаю, насколько в это можно верить. А еще восьмиугольник – символ куда более древний, чем сама икона. И всегда, во все времена, он обозначал единство и взаимопроникновение двух миров. Ту самую человеческую двуприродность, которую, наверное, женщина ощущает легче, чем мужчина, потому что двуприродность эту, если в ней не совсем загублена душа, она всегда чувствует, когда рожает ребенка. Если человек не чувствует соединения в себе этих двух природ, человеческой и божественной, если он не ощущает в себе возможности подниматься куда-то выше себя самого, куда-то в сторону ангелов по лестнице Иакова, вот той самой уверенности в себе он обрести не может, поскольку если мы опираемся только на один четырехугольник материальной природы, то чувствуем себя проходящими и временными. Иногда на концах ромбов изображают солнце и луну, или солнце и могилу. Как бы жизнь и смерть, сходящиеся воедино, в некотором вечном акте рождения, в вечном акте рождения неугасающего слова и неугасающей мысли. Конечно, трудно передать это словами, но зато это можно чувствовать. Об этом можно сочинять музыку и петь. Самое главное – научиться ощущать присутствие этой тайны в себе. И если Моисей когда-то, кто знает, может быть, был потрясен красотой горящего и несгорающего куста и смог расслышать в себе голос Бога, то мы, может быть, снова и снова должны быть потрясены красотой и мудростью одного из древнейших и важнейших символов нашей культуры. И снова разыскивать этот символ в себе. Когда на нас ругаются православные, я, в общем, вспоминаю, что, несмотря ни на что, я ведь тоже православный. Хотя, может быть, и не так хорошо, как звонившие, знаю обряд. Но мне очень хочется, чтобы эту музыку икон смогли почувствовать в себе светские люди и люди неверующие. поскольку символ — это вообще то, что соединяет земное и небесное.